Айман немного засуетился, стал прощупывать свое одеяние. Видимо, искал достойное хранилище для моей персоны. Вскоре он просунул руку за пазуху и запихнул меня во внутренний карман, который и так был полон сухофруктов и сушеных кореньев. Надеюсь, это мое временное убежище, и мне долго не придется тесниться со съестными запасами. Какой еще темницы? Длинная история. Ты это лучше потом у гимна спроси. Сорняк, интерлюдия 6. Чат, собственной рукой он отсек важный кусок и теперь мучается от давящей внутри пустоты. Вновь пройдя через разделение, он стал одним из отголосков героя. Но образовавшуюся дыру сразу заполнила решимость. И даже тот назойливый страх, что ранее мешал здраво мыслить, ушел на задний план. Потому как он знал, чего хочет и понимал, что для достижения цели придется еще многим пожертвовать. Поговорив с Альвом и передав ему ядро своей жизни, я вернулся к гимну сферы и присел рядом с гномом. Собираюсь уговорить пойти его с Эймоном и помочь с поиском гримуара, потому как нутром чувствую, что в одиночку Альф там точно не справится. Гимн, а ты уже придумал название книги, которую напишешь обо мне? Не е, это дурной тон, строить историю вокруг лишь одного имени. Вначале надо собрать информацию, проработать черновик, выделить линию повествования. И уже, когда сказ наполнится красками смысла, тогда и стоит думать о названии. Сидевшая в стороне Фера оторвалась от дегустации сыра и подняла удивленный взгляд на гнома. По лицу девушки было видно, что она не ожидала услышать от Рыжебородова подобных слов. «А тебе хотелось бы написать о пылающем льве, который стремится вернуть утерянное доверие матери земли. Если бы я хотел завоевать популярность, то я бы об львах только и писал. Хотя нет, мои произведения стали бы известнее в книжных лавках, если б я в тексте всячески восхвалял и превозносил над другими идентичность слабого народа. Выжженный на бумаге яркий национализм хорошо продается, но за подобное, боюсь, покарают меня боги. Не пойму, ты хочешь написать об Аймане или нет? Чат, пойми, все кругом грезят об львах, молятся на них и читают безвкусные романы с их участием. Мне противно влезать в этот и так переполненный посредственностью жанр. Лично я стремлюсь создать произведение, где главный герой окажется выходцем из приземленной или даже непопулярной расы. Вспомнить, к примеру, Грибного короля, который знаменит благодаря хорошо написанным о нем сказах. В его жилах не течет кровь могущественных альвов, и он простой человек. Но всем нравится читать о его выдающейся смекалке и удивляться непредсказуемым поступкам. Хоть он часто ворчит, ругается и прибухивает, его все равно любит. Эха, грустно, что ты писать об львах не хочешь. Тогда я не знаю, как тебя еще уговорить. Понимаешь, гимн, Айман сейчас отправляется выполнять поручение матери земли, и одному ему там не справиться. Вот я хитростью и пытался тебя уболтать, чтоб ты помог в нелегком деле. Хорошо, раз он не справится без меня, тогда я, так уж и быть, помогу. Может, действительно заодно напишу коротенький рассказ о пылающем льве, что не справился без помощи болтливого гнома. Обхватив гимна за плечи, я крепко прижал его к себе. Спасибо, дружище. Кстати, чат, а ты куда собрался? Сам ведь понимаешь, что красивую девушку не стоит тащить в поселение орков. Потому я и решил Феру проводить в колдец и познакомить ее там с Крестычем. Эй, несправедливо. Да ну тебя. Гном вырвался из моих объятий, резко вскочил и зашагал в сторону костра. Папуль, а с чего это вдруг он так психанул? Вон, у него даже слезы проступили. Честно, я сам не понимаю. Может, он посчитал себя обманутым. Хотя нет, не хочу об этом думать, иначе накручу себя, и мне за что-нибудь вдруг станет стыдно. Лучше давай сменим тему. Расскажи вон о сыре. Тебе понравился вкус? Фигня. Девушка подняла увесистый шматок сыра, а после навесом бросила его мне. Выставив руки, я поймал тяжелый кусок. Как так? Может, с этим куском что-то не так? Я покрутил в ладони деликатес. Попытался найти странности и необычности, но при доскональном изучении таковых я не обнаружил. Вкус у твоего обожаемого сыра и впрямь интересный, но меня не впечатлил. Холодный и бесконечно тягучий. Ни в какое сравнение не идет с горячим нектаром жизни. Лучше бы бородатый из инвентаря достал большую бутылку, наполненную человеческой кровью. Пока я смотрю в безумные глаза девушки, мне все меньше хочется куда-то отправляться с ней только вдвоем. Страшно, что с голодухи она может наброситься на меня и покусать. Пока я плавал в ужасающих фантазиях, вернулся гном. Он поставил у моих ног плетеную корзину. Передай эти целебные травы грибному королю. Надеюсь, ты не забудешь упомянуть меня и рассказать о моем желании с ним познакомиться. Гимн, я не понимаю, почему ты на меня так смотришь? Чем я тебя обидел? Молчи. Если не понимаешь, лучше уж ничего и не говори. Хоть мне и хотелось узнать причину расстройства Гимна, но я не стал его окликать. Молча продолжил смотреть гному в спину и наблюдать, как тот шагает к тлеющему костру. Тем временем Айман уже закончил с отдыхом и поднялся. Над его головой вспыхнула корона, а глаза загорелись желтым пламенем. Не понимаю, почему-то эти двое стали спешно собираться в путь. Зачем так рано? Да и почему они не захотели нормально попрощаться со мной? Неужели я чем-то успел обидеть и Аймана тоже? Мой грустный взгляд цеплялся за шагающих прочь друзей. Вдруг осознав, что их силуэты отдаляются, я поспешно вскинул вверх руку и начал ею размахивать. «Друзья, берегите себя, совсем скоро мы с вами увидимся». Хоть ответа и не последовало, но я все равно почему-то улыбнулся им вслед. «Папочка, ты странный, тебя проигнорировали, а ты и рад этому. Надеюсь, у них все получится, и вскоре мы действительно встретимся. Все с ними понятно. А нам что делать дальше? Встаем, собираемся и валим? Не спеши, давай посидим еще немного». «Ладно, давай посидим». Девушка повернулась к реке и со скучающим видом стала разглядывать воду. «Я же решил позволить себе мимолетную слабость и спуститься в глубокий лабиринт собственных переживаний, зарыться в потаенные мысли и поразмышлять о прошлом. Все же дружба – это не просто обмен любезностями. Хоть я и доверился Гимну, но почему-то так и не стал перед ним раскрываться и рассказывать, кто я есть на самом деле. Да и с Айманом я стал менее честен. Кажется, что с каждым днем я становлюсь немного иным. Видимо, на меня так влияет тесное общение с другими. Как же я все-таки легко запутался в паутине связей, где каждая нить является свидетельством недавних приключений. Обыденное превратилось во что-то важное благодаря событиям, которые я разделил с близкими. Время, которое я провел с друзьями. И снова папочка ведет себя странно. Расскажешь, чего под нос себе там бормочешь? Поворачиваюсь и застаю Феру за странным занятием. Она сосредоточенно водит по воздуху руками, а из земли прорастает закрученный в рог острый шпиль. Приглядевшись, понимаю, что это корневые отростки сплетаются воедино, и с каждым мгновением конструкция становится все крепче и выше. «Фера, лучше сама расскажи, что это ты делаешь?» «Мастерю оружие для папочки. Сначала хотела вырастить меч, но поняла, что рубить деревянным лезвием не получится. Вот и решила попробовать создать протыкающее насквозь копье. Этот спиралевидный наконечник в теории должен пронзить даже железные доспехи. В теории. Хорошая идея. Мне по душе колющее оружие. Хотя, если выбирать между копьем и чем-нибудь полегче, то я предпочел бы лучше рапиру. Рапиру? Хорошо. Будет тебе рапира». Движения девушки изменились, и растущее из земли деревянное лезвие тоже стало понемногу преображаться. «Кстати, а есть причина, почему ты решила этим сейчас заморочиться?» «Ну, конечно, папа ведь захочет защитить слабую меня. Я, конечно, намерен тебя защищать, но возможность такая навряд ли представится. Тут доколдится полдня дороги. Сомневаюсь, что мы на пути хоть кого-нибудь встретим. Но за подарок спасибо. Мне очень приятно, что ты выращиваешь для меня оружие. А как же зеленые великаны, которые засели в засаде и уже какое-то время наблюдают за нами? Думаешь, они нас не тронут?» Стоило девушке упомянуть орков, как в голове тут же всплыло предположение Эймана по поводу того, что те уроды должны вернуться по мою душу. «Эти гады планируют порубить меня на мясо, потому как кровь арсантов вроде как лечебная. Я и забыл про тех двух орков. Видимо, мы с тобой в глубоком беличьем дупле. Фера, через сколько будет готова рапира? Подожди еще немного, я почти закончила». Девушка положила руки на землю у корней оружия, и на основании палки стала формироваться узорчатая рукоять. Когда рост прекратился, Фера схватилась за спиралевидное растение и рывком вырвала его из земли. Приняв протянутую мне деревянную рапиру, я почувствовал, что рукоять идеально легла мне в ладони и непроизвольно улыбнулся. «Спасибо, с таким оружием я точно смогу защитить тебя. Уже не надо. Орки слишком долго просидели в кустах и дали мне возможность схватить их за задницы. Не понимаю, ты о чем? Да вот об этом. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- наполненные одним лишь отчаянием. Я повернулся и уже собирался выудить из девушки подробности происходящего, как вдруг заметил на ее лице пугающие оскалы и сияющие радостью глаза. Папочка, ты только послушай, тебе не кажется, что их страдания чем-то похожи на песню? Впервые слышу настоящую мелодию отчаяния. Папочка, вставай, пошли посмотрим, как они умирают. Крики боли меня сильно поразили, и я не заметил, как Фера подбежала, схватила меня за руку и заставила подняться. Но даже подобный рывок не выбил меня из прострации. Я чувствовал, как девушка тянет меня в сторону леса, но продолжал пребывать в глубоком ступоре. Ведомый за руку ступал за ней и почему-то не сопротивлялся, хоть и знал, что скоро увижу поистине страшную картину. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Хоть мы и приближались к источнику звука, но с каждым шагом крики становились все слабее. Вскоре один из орков продолжил извергать лишь истошный хрип, когда другой уже и вовсе смолк. Когда мы преодолевали густой кустарник, орки уже окончательно затихли. Не было слышно даже слабых стонов. И стоило мне заметить подвешенных над землей двух великанов, как тут же захотелось разорвать тишину своим собственным криком. Я смотрел на пронизанных ветвями двух мертвых орков и чувствовал, как трескается моя психика. Их кожа и плоть были разорваны колючими ростками. Все кругом было залито кровью. На деревьях и листьях кустов багровые подтеки. Видимо, орки пытались вырваться из хватки растений, но каждое их движение расплескивало по сторонам горячую кровь, а ее остатки сейчас стекают по торчащим из плоти ветвям. Какой резкий запах нектара жизни. Папочка, ты только посмотри на это. Тут так много моей любимой горячей вкуснятины. Ахахаха. Девушка отпустила мою руку и подбежала к повисшим над землей трупам, чтоб тут же прильнуть губами к одной из открытых ран. От действий Феры я почувствовал рвотный позыв, но быстро собрался с силами и не позволил желудочным соком выплеснуться на землю. Не в силах больше лицезреть кровавые ужасы, я опустил глаза и посмотрел на деревянную рапиру. Я с силой сжимал рукоять и пытался вытеснить из тела страх при помощи злости. Вот только в данной ситуации я мог злиться лишь на себя за слабость и беспомощность. Ха-ха-ха-ха-ха. Оглушительный крик Феры резко сменился безумным смехом. Мне совсем не нравится происходящее. Хочется развернуться и уйти отсюда, подальше от этого кошмара. Единственное, что меня останавливает, это чувство ответственности за глупую девочку, называющую меня папой. Ахахаха-ахахаха. Хоть и не желая ничего видеть, я поднял глаза и посмотрел на покрытую кровью Феру. Она стояла с раскинутыми в стороны руками и безудержно смеялась, глядя в небо. Висевшие на колючих ветвях зеленые великаны успели измениться. Их кожа теперь выглядела бледной, а сами тела стали тоньше. Плоть орков скукожилась, как у высушенных яблок. Фера, ты что с ними сделала? Ахаха, выпила всю кровь, но мне этого недостаточно. Я хочу еще. Ахаха, папочка, пошли охотиться на орков. Ха-ха-ах, глядя, как по подбородку девушки стекает красная жидкость, я непроизвольно сжал рукоять рапиры, ища в оружии уверенность. У нее не только лицо и руки были покрыты кровью, но даже прекрасное сотканное из травы платье усеялось ужасными пятнами. Однако больше всего пугает лицо Феры. Сейчас она выглядит слишком безумной, намного безумнее обычного. Зачем тебе сдались именно орки? Может, лучше поохотимся на медведей? Я слышал, их много в этом лесу. Нет, нет, я хочу только орков. Судя по этой нездоровой реакции, так повлияла именно кровь зеленых. Фера, ты осушила сразу двух великанов. Ты действительно не наелась? Я могу пить эту вкуснятину вечно. Ха-ха, этот нежный витающий в воздухе аромат нектара лишь только разжег мой аппетит. Интересно, когда я говорю о сыре, у меня такой же безумный оскал. Я рад, что ты нашла любимое блюдо, но трапезу пора заканчивать. Мы отправляемся в Колдец. Не забудь перед дорогой умыться. Нет, я никуда не пойду. Да, решено. Я останусь здесь и буду охотиться. А вот это уже проблема. Если она и дальше продолжит упираться, мне придется пойти у нее на поводу. Все потому, что я не могу ее бросить. Будет, конечно, лучше, если мне все же удастся ее как-то уговорить пойти со мной. В деревне есть тайное место, подземный склад, отделанный толстым металлом. Там множество комнат, и в одной из них хранится мясо орков, приготовленное по особой технологии. Думаю, его вкус будет намного ярче и незабываемее, нежели сырая кровь, к которой ты так пристрастилась. Да, папочка, ты уверен обещаешь, что мне понравится, обещаю. Сорняк, глава 47, низкая болтовня. Потеряв человеческую оболочку, герой тут же пожалел о принятом решении, потому как в этом состоянии он больше не мог наслаждаться вкусной едой и сладко спать. Даже невзирая на житейские неудобства смертной плоти, он наслаждался жизнью. А теперь, потеряв возможность коммуницировать с другими, ему остается лишь маяться от безделья и безучастно наблюдать за поступками других. После того, как слепой эльф поместил мою драгоценную основу во внутренний карман, я старательно пытался уснуть. Я даже свыкся с мыслью, что меня засунули в тайник без застежки и молнии, где хранятся сушеные коренья да фрукты. Но все же что-то незримое не давало мне расслабиться. Вот и пришлось отвлечься от давящей изнутри тревоги и сконцентрироваться на скучной дороге. Ни Айман, ни Гимн не попрощались с чадом и молча отправились в путь. Пошли вдоль речного берега по направлению течения. Шли, напряженно смотрели по сторонам и совсем не переговаривались. Эх, эта давящая тишина только усугубляет мое уныние. Да и судя по тому, как гном вопросительно поглядывает на льва, могу предположить, что не только меня напрягает повисшая в воздухе неловкость. Гимн, ну хватит на меня так смотреть. Если хочешь что-то спросить, спрашивай. Ты прав, меня кое-что волнует, но я боюсь лезть не в свое дело. Спрашивай. Ну раз ты настаиваешь, спрошу. Скажи, а почему ты не стал прощаться с чадом? И зачем настоял на скорейшем отбытии? Вы с ним поссорились? Это из-за произошедшей битвы на мосту? А может, тут замешана та девушка? Расскажи, мне очень интересно. Хах, какая у тебя длинная борода, но она не сравнится с длинной твоего любопытства. Вообще, ты очень интересный гном. Путешествуешь без доспехов и оружия. Значит, ремесло твое далеко от военных дел. Да и, судя по одеяниям, видно, что ты точно не торговец. Хотя, если честно, я впервые вижу гнома в робе. Потому что моим ремеслом редко занимаются гномы. Это больше людская профессия. Не томи. Признавайся уже. Кто ты? Я собиратель историй. Встречаю интересных людей и пишу основанные на их жизнях сказки. Аво. А что гном твоей профессии делал в оскверненном лесу? Айман, я не против рассказать тебе всю историю моего путешествия и интересного стечения обстоятельств, при которых я познакомился с чадом. Но после того, как ты все же ответишь на мой предыдущий вопрос. Хах, там было много вопросов, но на общую суть ты там сам уже и ответил. Я сбежал и не стал прощаться с чадом из-за вылупившейся из кокона девушки. В прошлом мне уже доводилось встречаться с дриадой, и при каждом случае мне с трудом удавалось выжить. Хотя ты и сам успел оценить своенравный характер божественного дитя. Ты, кстати, прости, что не помог, когда тебя связали. Не хотел провоцировать ее. Звучит интересно. Расскажи о своих встречах с дриадами. Извини, но эти истории довольно постыдные. Мне бы хотелось сменить тему и поговорить о чем-нибудь другом. Вместе с движением вдоль реки менялся окружающий пейзаж. Под ногами попадалось все меньше травы, а земля становилась более глиняной и зыбкой. Тогда расскажи о возложенной на нас миссии, а то чад мне совсем ничего не объяснил. Изначально мы с чадом отправились в путь, чтобы спасти похищенных из колдица женщин. А я был в тот день в деревне. Заходил в мясницкую лавку Линды, чтоб под завязку забить инвентарь копченостями и колбасками. Вот только толстуха была не в духе и конкретно подпортила мне настроение. Потому я не стал заходить в таверну и сразу двинулся прочь из колдица. Ну а там я увидел целую орду орков. Знаю, что мое любопытство рано или поздно меня погубит, но я затаился за пределами деревни и наблюдал за суматохой. Ничего странного мне заметить не удалось, орки занимались привычной рутиной, грабили и насиловали. Хотя кое-что меня все же заинтересовало. Видишь ли, эти орки повели похищенных женщин не в свое поселение, о расположении которого все знают, а куда-то в другое место. Хотя, наверное, они решили просто сделать крюк и зайти еще в одну деревню. Хочешь сказать, что в этой местности помимо Барбула образовалось и другое поселение? ХММ, Гимн, у тебя случаем нет карты, можешь указать, куда они тогда направились? Гном посмотрел вверх и стал водить пальцем по небу. Я и без карты тебе скажу. Смотри, судя по небесному рисунку, да и, если предположить, что они возвели новое поселение также в болотах, то, думаю, нам идти примерно в ту сторону. Странно, в той стороне ведь мшарновый участок болот. Там не обитает крупной дичи, и нет других ресурсов, чтобы прокормить и орду, и рабов. Допустим, они забрались на окраину болот, чтобы спрятаться от сородичей, но почему-то для этого выбрали неудачное место. Им ведь придется охотиться в колком лесу, в опасной близости с людскими поселениями. С таким расположением их почти сразу должны были обнаружить. Странно. Айман, не пойму, ты думаешь, я ошибся в расчетах? Я ведь гном. Мы в таких вещах редко промахиваемся. Нет, дело не в этом. Я просто пытаюсь предположить мотивы. Ну а чего предполагать? Пошли проверим. Гимн уже собрался сменить направление, но Айман схватил его за плечо. Нет, нам в любом случае надо попасть в Барбул. Зачем туда идти, если там нет похищенных женщин? Ради выполнения другой миссии. Ну так с этого и надо было начинать. Давай выкладывай подробности. Айман повернулся к гному и пристально посмотрел на него пылающими глазами. Гимн, ты ведь слышал о легенде про разбросанные по миру гримуары владыки? Конечно, слышал. Книги с заточенными в них великими силами. На страницах начертаны руны, которые дозволено читать лишь богам. А посмевшего заглянуть в священную книгу смертного постигнет мгновенная кара. И что ты думаешь об этой легенде? Эта легенда меня раздражает. Прям вымораживает. Ты просто не представляешь, скольких глупцов эта сказка оттолкнула от книг. Я сам лично видел множество людей, что боятся даже прикоснуться к книгам в кожаном переплете. У меня тоже с гримуаром плохие воспоминания. И все же мать земли Хельта наказала нам найти за стенами Барбула книгу и принести ее в сканерский храм. В смысле найти? Принести? Неужто гримуары действительно существуют? Увы, но да. Интересно, а какие из всеобщих легенд на деле также являются правдой? Кстати, по поводу легенд, Гимн, мне бы хотелось, чтоб ты рассказал все, что знаешь об обитателях болот. Особенно меня интересуют тролли. От пылающего льва данная просьба звучит как издевка. Прости, но ты живешь намного дольше меня. Я уверен, что и знания твои столь же обширны, как и жизненный опыт. Я обладаю лишь поверхностными слухами, и они не сравнятся с глубиной познаний того, кто посвятил себя сбору историй. Стоило гному услышать похвалу, как его щеки залились краской. Вместе с этим изменилась и его походка. Он горделиво выпрямился, а шаги стали пружинистыми. Начну со сказки про сверкающее золотом озеро, вокруг которого орки воздвигли город в виде непроходимой стены. Этот таинственный источник и есть истинная причина появления первых орков да гоблинов. Представитель любой разумной расы, если войдет в озеро, преобразится до неузнаваемости. Кожа станет твердой как камень, а кровь наполнится дурманящим ядом. Однако женщины не способны пережить мутацию. Поэтому самые первые орки да гоблины были обречены на вымирание. И ради продолжения рода они решили похищать людских женщин. Догадка оказалась верной, и человеческие девушки смогли родить им не только мальчиков, но и девочек. Однако хоть их раса и обзавелась орчихами и гоблиншами, те не перестали похищать людских женщин и превратили поиск рабов в обычай. Откуда появилось озеро, ты знаешь. Говорят, что изначально никакого озера и не было. Весь тот огромный кратер, который в будущем наполнила золотая вода, был центром раскопок чего-то очень ценного. Из-за больших объемов гномы наняли в помощь морских жителей. Вообще, я слышал, что в прошлом гномы довольно тесно общались с атлантами и всячески дружили. Но дружба в момент закончилась, когда все, кто участвовал в раскопках, мутировали в нечто иное. Кожа гномов сморщилась и стала цвета глины, а голубые великаны, впитав в себя золотую воду, позеленели. А сколько всего народов прошло через преобразование озером? Так, ну смотри, атланты стали орками, гномы – гоблинами, эльфы – троллями, а львы – гремлинами, люди – демонами, демонами. Да, как-то давно я натыкался на интересные записи, но написано там было все сумбурно и непонятно. Пока я читал, ловил себя на мысли, что автор обезумел. Однако все его теории звучали правдоподобно. Вот, к примеру, там говорилось, что «не надо, давай потом об этом. Сейчас лучше расскажи о троллях». Во всех известных мне историях тролли являются бывшими рабами, что сражались в ямах. Простые эльфы, коим удалось выжить в смертельных турнирах, заполучали титулы чемпионов, и им дозволялось умыться золотой водой. А есть люди, которые заслужили умыться золотой водой. Я о таких не слышал, да и сомневаюсь, что подобное может случиться. В отличие от эльфов, у людей не принято обучаться военному ремеслу, потому каждый попавший к оркам бедолага по сути своей является собирателем или фермером. Зря ты недооцениваешь человеческую слабость. Да, люди не обладают остротой эльфийских чувств, но в этом и есть их сила. Человеческая слабость и трусость чрезвычайно опасны. Поверь мне, не ожидал услышать подобную мудрость от пылающего льва. А что ты знаешь о слабостях троллей? Скажи, у них сохранилась чувствительность к громким звукам? Боюсь, что слух тролля стал даже острее. Ведь золотая вода влияет на звериные качества, наделяет отвратительными когтями и огромными клыками, а кожа становится больше похожей на шкуру. Кстати, из-за того, что кожа троллей приобрела грязно-серый оттенок, им легче прятаться на болотистой местности. Хоть слабости ты и не раскрыл, но поделился полезными вещами. Айман, скажи, а чем тебе так тролли интересны? Хах, а ты как думаешь? Сорняк, интерлюдия 7, лавина. Буквально недавно она возвращалась домой вместе со своим личным героем. Приключение влюбленной пары подходило к концу. Впереди их ждала долгая семейная жизнь с большим домом и маленькими детками, но все закончилось в момент роковой встречи. Орки убили возлюбленного девушки, а ее саму силком отвели в свое поселение. В момент, когда орк схватил меня за горло, мне казалось, что настал конец всего. Меня связали и приволокли в Барбул. Путь был долгий, наполненный обреченными мыслями. Единственное, что мне тогда оставалось, это представлять свое жалкое будущее. Всю дорогу до поселения орков я пыталась смириться, что дальнейшее мое существование продолжится на дне питомника. Жила бы голая и вся в грязи, терпела бы насилие со стороны великанов да гоблинов, беременела бы, рожала бы выродков и снова беременела. Бесконечный круговорот безумия не закончился бы, даже если я сошла бы там с ума. Однако все случилось не так, как я себе представляла. На деле меня все же бросили в яму, но другую. Я оказалась в месте содержания человеческих мужчин. Они здесь спят, едят и тренируются, чтоб каждый вечер выходить на арену и пускать друг другу кровь на потеху орде. Поначалу было тяжело. Измученные бесконечными битвами мужчины вели себя слишком нагло с подброшенной к ним в яму беззащитной эльфийкой. Меня множество раз пытались изнасиловать. Гады собирались в группы и действовали из-под тишка. Но даже после того, как я их избивала, нападки не прекращались. Они дожидались ночи, когда я усну, и подло подкрадывались ко мне. Пролилось много крови. Я безжалостно расправилась с каждым, кто попытался ко мне притронуться. Даже ни разу не выходя на центр арены, я успела отнять дюжину жизней. Благо глупцы быстро закончились. У меня появилась репутация безумной суки, готовой убить за один лишь косой взгляд. Поумневшие мужики стали сторониться, и у меня наконец появилась возможность подыскать для себя уголок, откуда будет удобно наблюдать и слушать. Хоть я и оказалась на дне, но опускать руки не собираюсь. Кольцевидное строение арены представляет из себя глубокую яму с высокими деревянными стенами, на которых установлены зрительские места. Также эти стены являются жилой зоной, где проводят все свободное время заключенные рабы. Эльфийские уши идеально подходят для того, чтобы подслушивать. Потому я выбрала место, что располагается идеально под зрительской зоной высокопоставленных персон. Первое время я с надеждой прислушивалась к переговорам вождя орков. Однако прошло уже множество недель, а я так ни разу и не услышала ничего важного. Вообще, за это время случилось многое. Наверное, самое неприятное событие произошло недавно, когда я решила отрезать себе волосы. Длинные чудесные локоны, что так нравились моему дорогому Алену, больше не украшают меня. Эх, теперь вот сижу и мастерю из чьих-то костей составной лук, чтоб натянуть на него сплетенную из когда-то роскошных волос тетиву. Так-так, наверху началась небольшая суматоха. Кто-то пришел к вождю и пытается того разбудить. Ха-а, но это бесполезно. Тот вчера знатно перебрал, и думаю, не скоро проснется. Отец, отеец, орочью твою мать. Ну и что с тобой делать? Быть того не может. Я узнаю его голос. Это ведь тот орк, что убил Алена. Сукин сын, сбросивший меня в эту яму. Так значит он выродок вождя. Запомню это. Да очнись ты, Багамут. Что, Варлам? Ты вернулся. А что это? Я выполнил твое поручение. Вот, лови. Сын вождя что-то бросил на деревянный пол. Судя по глухому звуку и округлой форме, это может быть чья-то отрубленная голова. Что это, как понимать? Знакомься. Это Линда. Именно она и убила Меланига. Прости, конечно, что не притащил ее целиком. Просто она была слишком толстой и тяжелой. Меланиг. Знакомое имя. Вроде я его. Безмозглый выродок. Зачем ты ее убил? Безмозглый и серьезно это мне говорит тот, кто настолько помешался на кровавых зрелищах, что даже установил здесь свой шатер. Ты вообще отсюда выходишь, твоего так называемого друга убили. Но, видимо, не настолько важного друга, что ты лично не захотел за него мстить. Именно для этого я и просил привести ее живой. Именно для этого. Нет, ты вообще-то попросил меня отомстить за своего друга. Вот я и отомстил. Какие ко мне вопросы? Это неправда. Я не мог тебя о подобном попросить. Отец, ты сам подумай. Меня ведь сдерживают заветы предков. Или ты забыл, что женщин мы не убиваем? Смешно от тебя это слышать. Ты постоянно пренебрегаешь обычаями орков. Не, тут ты не прав. Я пренебрегаю лишь теми заветами, которые нам навязывают гоблины. Ну так ведь гоблины, хранители мудрости. Хранители мудрости или жрецы познаний. Да как бы ты их ни называл, это не изменит того факта, что они пиявки. Присосались к орде и пьют нашу кровь. Ты хоть представляешь, сколько ресурсов они получают от вернувшихся с охоты орков? Про подношение духом предков я и вовсе молчу. Тебе самому не стыдно все это говорить, зная, что от орды отвернулся Олимп? Да, отвернулся. Но это не повод придумывать несуществующего бога. Все, хватит. Ты вернулся из своих странствий совсем отрешенный. Наполнил там голову глупостями. Вон, даже притащил татарамского самца. Где он сейчас? Кстати, не хочешь его выставить на арену? Глупостями, глупостями. Ты прав, я занимаюсь глупостями, что пытаюсь открыть глаза тому, кто не намерен даже слушать. Ха, да я погляжу, что ты так и не передал мой подарок верховному гоблину. Небось, сразу же об этом забыл. Подарок? Что за подарок? Да вон, на углу стола лежит. Да, так ты еще эту книгу и огрызками яблок завалил. Где? Дай посмотрю. Послышались тяжелые шаги. Постой, отец. Хаэм, какой интересный переплет. А о чем книга? Ой, да ерунде полнейшей. Варлам, хватит врать. Тебя выдает твоя тупая улыбочка. Нет, отец, не открывай. А-а-а-а-а. Вслед за коротким вскриком раздался тяжелый грохот. Похоже, что вождь умер на месте и его массивное тело упало на деревянный пол. Никогда не читал, но сегодня вдруг ты решил это сделать. Эх, отец, отец, сомнений нет. Они сейчас действительно открывали гримуар Создателя. Тот самый, который мы с Аленом вынесли из храма Дриады. Что делать, что делать? Брать, не брать? Думай, думай. Стали доноситься беспокойные шаги. Похоже, сын вождя ходит по шатру из стороны в сторону. Нет, не думаю, что мне нужна эта книга. Пусть остается здесь, от нее будут одни лишь проблемы. Да, вот лучше заберу барабан Псиллиума, ему я быстро найду применение. Слышу, как на пол падают мелкие предметы, ощущение, словно он достает что-то из-под горы мусора. Великий вождь Багамут, с твоей смертью у меня больше нет повода возвращаться в Барбул. Прости, отец, но я намерен создать новое поселение, где оркам не придется присмыкаться пред мерзкими гоблинами. Видимо, орк нашел, что искал, потому что вскоре покинул шатер. Он ушел, а я все продолжала прислушиваться, попутно размышляя над случившимся. Думаю, я смогу взобраться по отвесной стене арены, если подготовлю костяные иглы, которые можно будет втыкать в дерево. Достаточно прочные иглы, чтобы они выдержали мой вес. Влезу в шатер вождя и заберу книгу. Да потом что? Каким образом я смогу выбраться из поселения орков? При всем желании у меня не получится быть незаметной из-за плотного населения орды. Все плохо. Но это не значит, что стоит унывать, потому как не все так уж и ужасно. Да, сама себя обманываю. Обычно в шатре вождя редко появляются гости. И если повезет, его тело не обнаружат до самого праздника умывания. Значит, и книга продолжит смиренно лежать рядом с трупом. У меня есть полноценный день, чтоб подготовиться. Доделаю лук, изготовлю стрелы и в ночь перед празднеством сбегу, заодно прихватив гримуар. Сорняк, глава 48. Грязь болотная. Оставшись без возможности повлиять на происходящее, герой быстро смирился с ролью простого зрителя. Он стал внимательнее следить за разворачивающимися вокруг событиями. По какой-то неведомой причине его восприятие переменилось, наполнившись совершенно новыми, да более интересными красками. С момента, как Эйман с Гимном добрались до болот, я не могу перестать с удивлением взирать на толстые деревья, простирающиеся далеко вверх. Из-за того, что на широких ветвях прорастают гигантские листья, лучи света толком не достают до земли. Хоть сейчас и стоял день, но бескрайняя тень создавала вечернее настроение. Вода в этой области толком не впитывается почвой из-за высокого содержания глины в земле. Ноги постоянно застревали в склизкой грязи, потому путники двигались довольно медленно. Но даже с этой неспешностью Гимн умудрился споткнуться о торчащий из земли могучий корень и упасть лицом вниз. Теперь их темп движения замедлился еще больше. Гном сосредоточился на выковыривании из бороды кусков грязи, а Альф держался от него в стороне и пристально озирался, будто пытался что-то найти на верхушках деревьев. «Айман, ты прости за весь этот негатив, который я выливаю на тебя. Обычно я не ною так часто. Просто с самого момента, как мы оказались на болотах, все идет наперекосяк. Не переживай и жалуйся на здоровье. Мне несложно потерпеть твой бубнеж. Да и вообще, твои причитания помогают думать. Не хочу, не буду, надоело. Вместо причитаний я лучше поделюсь своими мыслями. Уже интересно. Все поселения орков располагаются примерно на равном расстоянии от Золотого озера. Если взять карту и соединить чертой все кланы между собой, то получится хорошо сбалансированная окружность. Но все изменилось несколько зим назад, когда земли одного из поселений ушли под воду. Дичь покинула те места, и орки начали голодать. Единственное, что им оставалось, это продолжить охоту, заходя на чужую территорию. Однако вождь Багамут оказался мудрее. Он решил избежать конфликта с другими кланами и переместил все поселение хоть и подальше от Золотого озера, но зато поближе к людям. «Понимаю, к чему ты клонишь. Думаешь, раз Барбул довольно молодое поселение, то мне не удастся найти ни одного тролля. Но я уже нашел. В смысле, где? Подними глаза». Гимн задрал подбородок и прищурился. Повисла тишина. Попутчики стояли с приоткрытыми ртами и смотрели наверх. Заинтересовавшись происходящим, я напрягся и расширил свое видение. Вскоре я обнаружил, что на одном из бесконечно высоких деревьев ветки переплетены друг с другом в форме гигантского птичьего гнезда. И на этой вот плетенной платформе стоял дом. Чем-то он напоминал пчелиный улей, но все же это был настоящий дом, собранный из бревен и палок. «Айман, хочешь интересный факт? Давай, вещай». В силу того, что после мутации у троллей сохраняется острота эльфийского слуха, им неприятно жить вместе с вечно орущими орками. Вот они и строят свои дома на деревьях недалеко от поселений. «Ты повторяешься, Гимн, хоть немного и другими словами, но недавно ты об этом уже рассказывал». «Нет, не повторяюсь, я просто устал. Вон, гляди, там сухой участок есть. Давай передохнем немного». «Пошли, я не против». Вскоре они выбрались на свободный от грязи островок. Айман подошел к высокой траве и начал бить ее ногами. «Ты чего траву лупишь? Она тебе что-то сделала? Чищу обувь от налипшей глины. А чего магией не воспользуешься? Звучит уже гениально, но ты продолжай. Как же ты себе это представляешь? Да тут вариантов множество. Например, ты можешь обжечь грязь до твердой корочки, а потом сильно топнуть, чтоб она отвалилась. Какая хорошая идея. Хочешь, брошу тебе под ноги огненный шар? Ну ты не перебарщивай, конечно. Хотя я бы сейчас погрелся возле огненного шарика». Айман повернулся на Гимна, а после усмехнулся и щелкнул пальцами. Через мгновение между ними на земле вспыхнул огонь, но без обещанных излишеств. «Грейся, только прошу, не суй ты в костер ноги. Ух ты ж, здорово как, а я могу на нем разогреть еду?» «Можешь». Убедившись, что крупных комков грязи не осталось, Альф тоже подошел к костру и уселся на торчащий из земли древесный корень. Повернувшись к Гимну, он стал с интересом разглядывать гнома, который с довольной улыбкой сидел на холодной земле с протянутыми к огню руками. «Гимн, у тебя случаем в инвентаре нет чего для слабого желудка, Альва? Яблоки, фрукты, коренья, можно еще травы и овощи? Дай подумать, вроде что-то было». Гном приложил большой палец к круглой татуировке на другой ладони. Когда та начала светиться, он дотронулся мерцающей рукой до земли. Раскрылось окно инвентаря. «Слышал про фруктовую бумагу? В одной деревушке купил у прекрасной и очень доброй женщины. Она со мной даже технологией изготовления поделилась». Гимн протянул Айману странный сверток, перевязанный шнурком. «Измельчаются фрукты, и получившаяся масса тонким слоем равномерно размазывается по столешнице. В таком виде оставляется на ночь. Под утро, когда пюре немного подсохло, оно уже напоминает пергамент, который легко скатывается в рулон. Готовые свитки лучше хранятся, да и занимают меньше места, чем мешок сухофруктов». Альф переживал откусанный кусочек и улыбнулся. «Вкусно. В деревне, где я родился, эльфы готовили что-то подобное из одних лишь яблок. Называется пастила. Ну а в моем детстве почти не было фруктов. Мы жили на отвесной скале, зато там было много блестящих камней и драгоценной руды. Гимн, будь добр, достань из инвентаря вкусного мяса для нашего гостя». Ему надоело подслушивать, и он решил спуститься. Проследив за направлением взгляда Аймана, я обнаружил прыгающего по веткам тролля. Смотрю на него и понимаю, что он не похож ни на эльфа, ни на человека. Серебристо-коричневая кожа сливается с корой деревьев. Чрезмерно и неестественно вытянутые руки и длинные тонкие пальцы ловко цепляются за ствол. Тролль спрыгнул с последней ветки, и его босые ноги коснулись склизкой земли. Куски глины и грязные брызги разлетелись по сторонам, но ни одна капля не коснулась его одеяний, потому как на тролле почти не было одежды, лишь рубашка без рукавов и коротенькие шорты. Тролль сделал несколько шагов по направлению к костру, остановился и оскалил пасть. Вид острых зубов и торчащих клыков нисколько не напугал следящих за ним товарищей. Че вылупились, где обещанное мне мясо? Одно мгновение, уже достаю. Тролль вальяжной походкой подошел к костру и уселся на землю между эльманом и гномом. Пылающий эльф в компании чумазого гнома. Ради какого лешего вы забрались вглубь болот? Тебя искали. Гимн передал троллю связку сарделек, и тот поспешил их опробовать. Меня? Нет, не лично тебя. Нам нужен тролль в качестве проводника. Понятно. А чем собрались оплачивать услуги провожатого? Какой интересный аромат. Из кого сделаны эти колбаски? Альф приподнялся и легонько поклонился. Меня зовут Эйман Сильзер. Я прибыл в эти места по поручению Матери Земли. Потому и награда за помощь будет нести в себе божественную щедрость. Мне, если честно, начхать, кто вы и откуда. Но раз ты представился. Короче, когда-то я был эльфом и с достоинством носил фамилию Дурсер. А сейчас я тролль. И мне ваши изысканные обращения вообще не всрались. Так что называйте меня Лосьян, ну или просто Лось. Лады, нам нужен не просто провожатый, а полноценный союзник, который поможет выполнить поручение Хельты. Так вам нужен проводник, союзник или брат, или все же муж на час, хотя я, неважно. Главное, чтоб оплата была достойная. Но все же уточни, что именно богиня эльфов потеряла в болотистых землях. Гримуар Создателя. Это тот, что смертелен для чтения. Да, он самый. Прикольно. И где он? Кто-то из орков принес его в Барбул. А, ну тогда это легко. Все найденные книги орки преподносят верховному жрецу. Ну а тот обязуется скинуть дар мудрости в яму познаний. Яму познаний, считай, обычная яма, только заваленная книгами и другими подобными вещами. Но не переживай, в яму скидывают один лишь ненужный хлам. Ну а вот действительно важные вещи гоблины прикарманивают себе. Потому я уверен, что гримуар вы найдете у верховного жреца. Спасибо, что так легко поделился столь важной информацией. Ой, да успокойся, ты горячая голова. Я ведь должен был отплатить за угощение. Вкусные колбаски. Кстати, чумазый бородатый, ты так и не поведал ничего о мясе. Такая интересная текстура, одновременно насыщенная и терпкая. Мне нравится, но никак не могу понять, у какого зверя может быть столь странный вкус. Расскажешь? Гимн пожал плечами и развел руки в сторону. Прости, Лосьян, но я и сам не знаю. Видишь ли, я наткнулся на одну хорошую мясницкую лавку. Хозяйка там хоть и со скверным характером, но копчености у нее отменного качества. Произнесенные слова насторожили тролля, и он задумчиво уставился вдаль, словно о чем-то вспоминая. Имя хозяйки помнишь? Линда. Толстуха Линда из Колдица. Млять. Тролль вскочил на ноги и швырнул недоеденную колбасу вдаль. Мясная плетенка приземлилась в склизкую глину, и во все стороны полетели грязные брызги. Гном, ты гребаный урод, ты накормил меня человеческой плотью. Прости, я не знал. Гимн инстинктивно вжал голову в плечи и сгруппировал корпус, ожидая, что его сейчас ударит. А-а-а. С рывком тролль оказывается возле ближайшего дерева. Удар, и во все стороны полетели щепки. Удар, удар, удар. А-а-а. Массивный ствол дрожал. Неистовство тролля какое-то время не утихало, пока Эльман не осмелился его отвлечь. Гимн тут ни при чем. Мне начхать, я не ищу виноватых. Да и злюсь я не на гнома. Злюсь я на себя, только на себя. Потому как вкус человеческого мяса мне настолько понравился, что я хочу еще. А-а-а. Я слышал, крепкий алкоголь помогает забыться. Тролль остановил занесенный для удара кулак и повернулся на говорившего льва. А у вас, что, есть что выпить? Гимн, у тебя есть чем угостить? Бесите вы, конечно. Но я могу выделить небольшую бутылочку гномского спирта. Смахнув стекающие капли пота, тролль натянул непринужденную улыбку. А после, как ни в чем не бывал, уселся обратно на прежнее место у костра. Ну а пока бородатый копошится в инвентаре, ты, горячая голова, выкладывай давай. Чё там за божественная щедрость, который ты платить мне собрался. А, я предлагаю тебе возможность заполучить силу Альва». Айман засунул руку за пазуху и, достав из потайного кармана золотой зуб, продемонстрировал его троллю. «Выглядит как бесполезная побрякушка, но звучит интересно. Продолжай. Где я свернул не там, что меня вот так легко превратили в разменную монету? Бесит, что я считал его своим другом. Нет, все верно. Если тролл и проглотит мою суть, то я смогу завладеть его телом. Братан, я рад, что доверился тебе, Айман. Этот артефакт несет в себе дух феи. Если ты проглотишь его, то сможешь творить магию как настоящий эльф». Улыбнувшись, Лосьян жадно посмотрел на сверкающий золотом артефакт. «Хах, да ну, сорняк», глава 49. «Проклятые братья». Молодой старик ошибся. Он думал, что нашел новое тело герою, но все пошло наперекосяк. Не понимая мотивов и стремлений собеседника, он провалил переговоры, и тролль не стал глотать семечко основы. Данное поражение спутало все планы пылающему льву. Теперь ему предстоит найти новый путь, дабы достичь поставленной цели. Айман предложил Лосьяну получить оплату заранее. Намекал, что новая сила поможет, если они вдруг столкнутся с непредвиденными проблемами. Но тот, хоть и согласился взяться за работу, но отказался глотать золотой зуб на месте. Сказал, что сам решит, как поступить с наградой, благо время на раздумья есть. Альф с кислым лицом спрятал меня обратно во внутренний карман и теперь волочит ноги позади Лосьяна и Гимна. Те же совсем не обращают на него внимания и безумолку болтают на отстраненные темы. Чхать того дважды. Ну ты и красавчик, конечно. Я не могу без улыбки смотреть на твою чумазую бороду. Признайся, сколько ты раз уже плюхнуться успел? А, ха-ха, хах, да, места у вас тут живописные. Вот и решил разглядеть поближе. Нагнулся, поскользнулся и протаранил лужу. На рыжей бороде грязевые колтуны выглядят особенно смачно, так, что даже приятно смотреть на это безобразие. Я, конечно, могу отвести вас к чистому водоему, но не хочу. Да не страшно, уже все подсохло и скоро само отвалится. Наивный гном, но ты мне нравишься. Глаза у тебя смешные. Кстати, не хочешь преобразиться? Сегодня орда всю ночь пьянствует, а завтра на рассвете начинается праздник умывания. Я могу договориться, и тебе позволит прикоснуться к псиллиуму. Да, я слышал, что у гоблинов выпадают волосы и больше никогда не растут, но зачем мне это? Даже грязная борода никак не мешает мне жить. Ну не знаю. Став гоблином, ты не только избавишься от бороды, но и распрощаешься с проклятием. Гномское проклятие прорастает в мыслях. Оно активируется, лишь когда ты сам себе признаешься, что занимаешься бесполезным делом. Ха-ха, ну да, конечно, чего смешного. Вспомнил времена, когда был еще эльфом. Часто натыкался на одного чудика. Гном лежал на траве и смотрел на небо. Всех любопытных посылал во свояси, просил не отвлекать его от очень важного дела, тщательно моргать. Для него это занятие было невероятно важным, точнее, он сам себе это внушил. Однако стоит тому отвлечься и поймать себя на мысли, что занимается бесполезной ерундой, как в то же мгновение начнет стремительно усыхать от старости. Обычно гномы так не рискуют. Чухня какая-то нездоровая. Как вообще так можно жить без возможности нормально отдохнуть? Меня все устраивает. Я вижу в этом проклятии одно лишь благо. Оно помогает мне развиваться. С каждым днем я становлюсь только лучше. И не страшно, что однажды ты сломаешься. Нет, с чего бы. Ленивый гном, мертвый гном. Тяжелый труд возвысил нас над другими. Напомню, что гномы контролируют финансы всех рас. Мы великий народ, который всегда будет на вершине. Гоблины бы с тобой поспорили. Группа товарищей уже довольно долго месила глину в направлении поселения орков. Но, даже несмотря на то, что они прошли столь длинный путь, окружающий пейзаж совсем не изменился. Вокруг виднелись лишь склизкие лужи и гигантские деревья, у корней которых прорастала редкая трава. Лось, расскажи свою историю преображения в тролля. Чумазая ты борода, может, спросишь что-нибудь приятное, такими вопросами лишь настроение портишь. Прости, конечно, но своими жалобами ты разжег еще большее любопытство. Ну раз такое обчиханное дело, считай, что я делаю тебе одолжение. Договорились. Выделю тебе еще одну бутылочку гномского спирта, только емкостью побольше. Той склянки лишь на пару глотков хватило. Тролль посмотрел на свои ладони и грустно усмехнулся. Я был самым красивым эльфом на деревне, а мой младший брат, Кварьян, был еще краше. Он был настолько прекрасен, что все эльфийки смотрели на него с обожанием, даже невзирая на то, что он был все еще ребенком. Вскоре к нему прилетела фея и угостила божественным фруктом. В итоге прекрасный брат преобразился в удивительно красивого льва. Однако долго счастье не продлилось. Кто-то из местных завистников похитил и убил фею, отчего прекрасное лицо Кварьяна потемнело, а глаза покраснели. Став двергом, он обезумел, потому как все начали его сторониться либо всячески досаждать. Но я не стал от него отворачиваться и рассказал о слухах, что некоторые темные нашли способ вернуть способности мага. Мы отправились в путешествие и вскоре нашли одного. Тот рассказал, что самолично убил свою фею, а после сожрал ее. Столь безумная история еще больше надломила разум Кварьяна, и мне пришлось спешно искать другой способ вернуть утерянную магию. Ведь только надежда помогала держаться его сломленной психике. Вот тогда я и предложил отправиться оркам. Очуметь. Можно я напишу об этом книгу? Чавкалку завали и не перебивай больше. Ой, прости. Когда мы прибыли к оркам, я начал договариваться, чтобы брату позволили умыться из барабана вождя. Багамут согласился, но Кварьян решил потребовать больше. Он посчитал, что достоин окунуться в источник силы, и попросил вождя сопроводить его до озера. Как же Багамут долго смеялся, у него даже пошли слезы от неудержимого смеха. Да, в итоге вождь согласился сопроводить его при условии, что брат подарит ему меня. Багамут помешался на кровавых битвах, но у него не было умелых бойцов, способных показать хорошие шоу. Вот так вот мой родной брат предал меня. Брат, для которого я столько всего сделал, самолично столкнул меня в яму на потеху оркам. А что случилось потом? Потом я сражался, побеждал в турнирах и стал чемпионом. А на одном из празднеств мне позволили умыться псиллиумом, и я получил свободу. Поначалу думал наведаться к озеру и разыскать там брата-предателя, но побоялся и решил обустроиться в окрестностях поселения. А вскоре и вовсе вся та местность ушла под воду. Багамут собрал весь клан и покинул те земли, чтобы построить новый барбул уже здесь. Словно что-то вспомнив, Айман ускорился. Поравнявшись с троллем, он посмотрел тому в глаза. «Лосьян, расскажи про безумную кровь. В тебе она тоже течет, не понимаю, о чем ты. Бородатый, а ты просек его вопрос?» Он спрашивает о яде, который содержится в мясе орков и гоблинов. «Меня тоже беспокоит, что любой, кто решит попробовать их плоть, становится безумцем, мечтающим лишь только о дополнительной порции. А, теперь понятно, чего ко мне привязалась та змеюка. Обчихать бы ее труп еще пару раз». Тварина раз укусила за ногу, а потом всячески устраивала засады. Нереально раздражала. Да и вообще, если вспомнить, то подобное случалось много раз. Точно ведь, я и без вас знал о данном свойстве крови. Первое время после превращения часто ходил с орками на охоту. Они вымазывали приманки своей кровью и развешивали их по деревьям. Отведавшие мясо хищники потом охотнее шли на контакты с большим рвением, давали себя убить. Айман, ты случаем не знаешь, у этого безумия есть противоядие? Сила воли. Я видел, как одного эльфа зимой заперли в подвале. Его всячески ломало, и он умолял дать ему всего один маленький кусочек. С окончанием бесконечной ночи весеннее тепло растопило снег, и вода начала затапливать подвал. Пришлось его выпустить. К тому моменту он уже давно кричал через закрытую дверь, что исцелился. Но ему никто не верил. Потому всех удивило, когда эльф, оказавшись на свободе, не стал искать гоблинского мяса и продолжил жить обычной жизнью. Значит, у этой хоть и сильной зависимости есть время действия. Данный недуг можно перетерпеть. Понятно. Гном, хватит жевать бороду. Мы уже пришли. Как тебе равнина питомника? Красиво. Лосьян провел рукой по горизонту, показывая на обширный сухой участок. Ао, и правда. Сосредоточившись на внутреннем радаре, я усилил дальность видения, чтобы досконально изучить округу. И, конечно, понять, откуда в этой бесконечной сырости взялся столь сухой участок земли. Свободная от деревьев поляна была покрыта чистейшей однородной глиной. Вот только в земле кто-то выкопал множество глубоких ям, напоминающих колодцы. И вместо воды в них находились грязные, измученные девушки. Многие из заключенных валялись на земле с пустым взглядом. Кто-то и вовсе перестал дышать, и их гниющие тела теперь поглощала грязь. Сконцентрировавшись на дне одного колодца, я увидел еще бодрую девушку, волю которой не успели сломить. Хоть ее ослабленное тело и дрожало от холода, она продолжала стоять на коленях и молить богов о спасении. Видимо, ее шаткая воля держится на непоколебимой вере. Когда группа шагнула на сухой участок, Тролль махнул рукой на валяющихся у потухшего костра орков. «Так, стойте здесь, а я пойду разбужу спящих увольней, чтобы нас с просонья никто топором не шандарахнул. Орки ведь народ благоразумный, вначале делают и лишь потом думают». Айман не послушал предостережения и последовал за лосином. «Бесполезно их будить, они уже мертвы. Что за чехню ты несешь, как мертвы? Я вижу, как покидает их тепло. Будьте настороже, раз мертвые тела еще не успели остыть, убийца может быть неподалеку». Сорняк, глава 50. Нависшая угроза. Построенные планы легко рушатся под тяжестью загадочного происшествия. Неизвестность пугает даже прожившего множество зим льва. Дабы не свернуть с намеченного пути, ему предстоит разгадать кровавую загадку. И может быть, во время расследования ему удастся найти ответы и на другие вопросы. Стоило группе наткнуться на мертвых орков, как Аймана словно подменили. Он повел себя довольно властно. Приказал Лосьяну с Гимном стоять в одном месте и не двигаться. Запретил приближаться к трупам и тем более что-либо трогать. Сам же Альф подошел к одному из трупов и, присев на корточки, стал внимательно разглядывать лицо погибшего. Потянув за подбородок, он открыл рот мертвеца. Заглядывая в пасть великана, Айман нагнулся еще сильнее и приблизился к его лицу. «Хах, чхать того за ногу! Ты че его целовать собрался? Чавкалку свою прикрой, пока я не подпалил твои шортики!» «Убедил!» «Молчу!» Альф перевел свое внимание на огромную руку орка, а после попытался разжать окоченевшие пальцы трупа. Как бы ни старался, но достать из мертвого захвата стеклянную бутылку ему не удавалось. «Айман, вон же лежит точно такая же бутылка!» «Благодарю!» Сделав несколько шагов, Альф поднял с земли бутылку, на которую указал гном. Материал сосуда был хоть и темным, но смотрелся ярко благодаря декоративным узорам, оформляющим стеклянную поверхность. По центру бутылки красовалась этикетка с нарисованными ягодами и руническими символами. А вон там разве не стоит ящик, в котором изначально эти бутылки и хранились? «Нет, Гимн, и ты тоже умолкни, отвлекаешь». Еще немного покрутив в руках бутылку, Айман положил ее обратно на землю. Поднявшись, он подошел к деревянному ящику, стоявшему у потухшего костра. Внутри среди плотно уложенной соломы стояло еще несколько таких же бутылок. Отвернувшись от ящика, Альф стал медленно водить глазами по месту преступления и внимательно вглядываться в каждую деталь. Повисшая тишина почти сразу меня утомила, и я сконцентрировался на осмотре мертвых великанов. 5 самцов и 1 арчиха. Все одеты относительно одинаково в одежду из звериной кожи. Мышцы у них не особо развиты, да и личного оружия я у них не наблюдаю. Раз на воинов они совсем не похожи, то расположились здесь явно не для охраны питомника. Немного осмотревшись, я обнаружил недалеко от навеса сваленные в кучу инструменты для рытья ям. К палкам приделали заостренные кости, и получилось что-то наподобие вил или даже лопат. Будто что-то вспомнив, Айман вновь повернулся к ящику и взял в руки оторванную от него крышку. На ней была начертана руна, читающаяся как аргус. Корона над головой мага замерцала, а огненные глаза налились яростью. «Гниль болотная, почему именно сейчас, пылающий друг, чё ты возглашаешь?» «Увидел чего? Молчите. Продолжайте стоять и не двигаться». Отбросив крышку ящика, Альф резко вскочил и направился к перерытой поляне. Пока шел, он водил глазами по колодцам, словно что-то или кого-то искал. Вдруг он сменил направление и зашагал в сторону определенной ямы. Ямы со свежими краями, возле которой были разбросаны куски глины. Было видно, что ее вырыли совсем недавно. Расширив видение, я стал наблюдать за заточенной там девушкой. Как я и думал, она отличалась от других. Вместо того, чтобы жалеть себя и молиться богам, она занималась спортом. Лежит на спине с согнутыми коленями и ритмичными движениями скручивает корпус. Хоть голое тело заключенное и покрыто толстым слоем грязи, я все равно смог разглядеть рельефные мышцы и квадратные кубики пресса. Айман остановился возле края ямы и заглянул внутрь. Девушка тут же заметила его и рывком поднялась на ноги. «Пылающий эльф, ты чего так рано? Я не участвую в нападении. Если ты расскажешь подробности, смогу помочь». «ХММ, а что с этими? Все мертвы. Не стой так близко к краю. Если упадешь, ловить не стану». После того, как Айман сделал шаг назад, девушка начала карабкаться наверх, погружая пальцы в грязевые стенки. Добравшись до вершины, она схватилась за край ямы, подтянулась, перевернулась и там же уселась, свесив вниз ноги. Айман немного обошел колодец, чтобы во время разговора видеть лицо собеседницы. «Меня зовут Айман Сильзер. прибыл в Барбу, чтобы выполнить поручение матери земли. Ха, любит же богиня вам ноги переставлять. Тяжело, наверное, быть на побегушках у того, кому нельзя отказать. Теперь ты представься. Суета Ангалар, авантюристка третьего ранга, пришла сюда, чтобы увидеть, как горит самый большой костер, ну и развлечься заодно. Суета поправила грязные волосы, и я увидел слегка заостренные ушки. Ясно. Так ты из этих, дитя, это что за тон стручок не дорос, чтоб так на меня смотреть? Боишься осуждений, а сама наслаждалась, когда отдавалась оркам? Или тебе не понравилось, что я заметил твое пристрастие к мясу монстров? Ха-ха, ты мне нравишься, малый. Стручок не дорос, но зато у тебя яйца во какие огромные. Айман скрестил руки на груди и нахмурил брови. Раз с любезностями закончили, предлагаю продолжить обмен информацией. Валяй, огонек, спрашивай. Для начала хотел бы тебя предостеречь. Или все же не стоит? Не для всех берсерков осторожность, пустой звук. Мне лично интересно послушать, что ты скажешь. Не знаю, кто отвечал за подготовку ящиков с алкоголем, но он облажался. Начнем с того, что никто не озаботился стереть название города с крышки на ящике. Если бы повозку грабили орки посмышленнее, они бы отступили, завидев лишь эту надпись. Серьезно, авантюристы пугают даже великанов. Следующая ошибка – это использовать элитный алкоголь. Столь дорогой товар никто не перевозит лошадьми по дорогам. Для столь ценного груза есть инвентарь. Следовало подмешать яд в обычную сивуху, что перевозят бедняки. Да, косяк смачный получился. А в чем предостережение-то? Не все орки – тупые дебилы. Есть шаманы с хорошо развитым критическим мышлением и хитрые гоблины, что чуют обман за версту. Думаю, вашу подставу заметили и изъяли отравленное вино. Может, да, а может и нет. Пойми, малыш, там яд особенный. Он действует не сразу, а с очень долгой задержкой. К моменту, как орки заметят подставу, будет уже слишком поздно. Ха-ха, сколько в твоей телеге было ящиков, и какая часть из тех бутылок была отравлена? В какой-то бутылке чуть больше, в какой-то чуть меньше. Но яд, конечно, есть в каждой. По поводу загруженности телеги так сразу и не скажу. Хотя скажу, ха-ха, там было много ящиков. Очень много ящиков. Зачем Аргусу война с Ордой? Что вы с этого получите? Какая еще война? Мы тупо сожжем Барбул и пойдем домой. Ну и зачем вам это?